Глава 38. Замужество. Вперед выступили его светлость герцог Мирро, сэр Баттер и незнакомые маги. На встречу им шла леди Таури, лорд Амальти, госпожа Суран с парой воинов и госпожа Лорене, сопровождаемая двумя девами-воительницами, гордо восседающими на пауках. Переговорщики с обеих сторон были слишком напряжены, и миледи начала улыбаться еще издалека, чтобы показать, что все хорошо. Предварительное перекидывание записками с уверениями в честности предстоящего разговора — это одно. А вот выйти так, открыто... Давно такого не было между соседствующими народами. Элли подсказала старшей эльфийке, кому из встречающей компании надо обращаться. Госпожа Суран, пока слушала рекомендации, кивала, показывая, что к советам относится с вниманием. А как столкнулась нос к носу с высоким белобрысым герцогом, позабыла все слова и уставилась на него, да еще и начала оглядываться на Элью, ища подтверждение. Неужели к этому полуэльфу ей следует относиться с уважением? «Да, да», — шипела графиня, готовая уже стукнуть Суран, чтобы та не накаляла обстановку. Мироу также ничем не помог. Если вначале он с тревогой всматривался в своих несчастливых гостей, то, остановившись, с удивлением начал разглядывать взрослую эльфийку. А после ее заминки вообще растерял свою обычную невозмутимость, равнодушие и, словно глава львиного прайда, гипнотизировал новенькую самочку. «Что творится? Что делается?» В ужасе смотрела Элья на происходящее со знакомыми изменения. Суран в ответ на собственнический оценивающий заинтересованный взгляд даже задохнулся от возмущения, чем вызвала снисходительную усмешку Мироу. Лорене, так же как и Элья, пребывала в шоке от молчаливого противоборства двух членов делегации. Они с двух сторон стали щипать и подталкивать Суран. Молчание затягивалось, сэр Баттер глупейшим образом разулыбался, эльфийки теряли капли уважения к мужчинам, которые всю дорогу внушала им графиня Таури. «Уважаемые люди», — начала речь Суран. На нее уставились все, включая эльфов. Речь репетировалась при всех, и было особо подчеркнуто, что обращаться так невежливо. Госпожа Суран, поняв, что первым же словом дала повод к неприязни, совсем растерялась. А Миру как будто стал ростом выше, шире в плечах. Он надвигался на женщину, подавлял, властвовал. Казалось, что сейчас ее маленькую, растерявшуюся, подхватит на руки и унесет в берлогу. И стоило отметить, что в это верилось. По сравнению с чистокровными эльфами, герцога можно было принять за богатыря. А он еще и распушился, как целлюлоза в жидкости. Элли, затаив дыхание, смотрела, как оно бывает, когда взаимный интерес шарахает по мозгам с первого взгляда, когда вспыхивает нечто, и никого вокруг нет, кроме двоих. Разговор без слов. «Наш народ благодарен леди Таури за оказанную помощь», взяв на себя обязанности Суран, произнесла Лорене. «Мы возвращаем наших гостей в целости и хотим обсудить торговлю между нами». Миро с трудом оторвался от Суран и пытался вникнуть в произнесенное молодой эльфийкой. Сэр Баттер вместе с другими магами посмотрели на герцога Амальти, тот кивнул, подтверждая слова. «Ваша светлость», — обратилась Элли к герцогу Миро. «Вы не против, если мы пригласим к вам госпожу Суран и госпожу Лорене на несколько дней для ознакомления с нашей жизнью?» «Леди, прошу быть моими почетными гостями», — галантно произнес Миру, не сводя глаз с Суран. Почти вся эльфийская делегация в полном составе перешла на человеческие земли. Госпожа Суран немного оклемалась от свалившихся на нее чувств и, растеряв спокойную манеру вести разговор, остро шутила, делала едкие замечания и всячески выказывала свою независимость перед светловолосым герцогом. Спустя несколько дней его светлость Миро провел беседу с графиней Таури наедине. «Миледи, леди Суран и леди Лорене настаивают, чтобы во дворце именно вы вели переговоры о прибытии первых послов. И вообще, они доверяют вам больше, чем кому-либо из нас». С сожалением закончил говорить Миро. «Да, ваша светлость, потому что я женщина», — устав от всех, повторила Элья. «Да, но такую ответственность обычно возлагают на герцогов». Помолчав, владетель продолжил. вынужден вас огорчить. В силу сложившихся обстоятельств я не могу сделать вас герцогиней Мирроу». Она устало посмотрела на него. В общем-то, ей было понятно, куда у хозяина здешних земель смотрят глаза. Настолько событий произошло в последнее время, что графиня забыла, по какому поводу она попала сюда. И сейчас слышать отказ, когда она приложила столько усилий по соблазнению и столько всего пережила, было неприятно, обидно. Может, даже несправедливо и больно. Что с ней не так? Не показав, что отказ задел, Элли спросила. Так что же нам делать? Переговоры важны для обеих сторон. Несомненно. То, что могут предложить нам темные, это очень хорошо, и я надеюсь, это только первый шаг по взаимодействию с другими расами. Первые ожидаемые плюсы по налаживанию контактов для нас — торговля и устранение опасности на границе. Такую возможность Фердинанд не упустит. А вы выйдете замуж за герцога Амальти и будете курировать эльфов». Холодно посмотрев на Мирру, Элли молча поднялась и вышла. В коридоре стоял взволнованный Мишель Амальти. Он дернулся идти за ней, но, сжав кулаки, остановился и вошел в кабинет хозяина замка. А леди Таури, закрывшись ото всех, размышляла. Она вспоминала свои обиды, старые, новые, мнимые и настоящие. Страдала, плакала, воссоздавая в своей памяти себя, какой она была, когда еще путешествовала с братьями Фрай, их общие надежды, мечты. Вспоминала землю, свои неудачные попытки поиска парня. Со временем многие ее горести стали казаться мелкими, неважными. Страдать надоело. Интересно было подумать о том, что происходит между Сураном и Мирроу. От них искрило. И это чудо завораживало даже ее. Грех вмешиваться в такие взаимоотношения. Им будет не просто вместе, но они видят только друг друга. Незаметно размышления перекинулись на Амальте. Она его не выбирала, он сам пришел, ворвался в ее жизнь непрошенным. Первый мужчина за долгие годы, которому вроде как веришь, что он любит. Его поведение в унизительном для него плену послужило отличным доказательством, что мужчина искренен в своем отношении к ней. Что он не нашел? Красоту? Хотелось бы верить, но в его замке засели девицы покраша. Тогда что? Она сухая, чёрствая, расчётливая, себелюбивая. Не за справедливость же и хорошее отношение к работникам он ее полюбил. Вообще-то получалось, что она выстрадала его, даже в драке его отстаивала. Элли усмехнулась, вспомнив, как вцепилась в ноги Лорине. Вообще-то они с герцогом могут составить хорошую партию. Не только он для нее лакомый кусочек, но и она желанная пара для него по разным соображениям. Может, и вправду рискнуть? Теряясь в сложностях взаимоотношений, Элли просидела одна целый день. С утра после завтрака она, уведя Амальти в сторону, произнесла. «Я готова выслушать ваше предложение». И сама же поморщилась от того, какой безжизненно казённой вышла произнесенная фраза. Его светлость со вспыхнувшими от радости глазами опустился перед ней на одно колено и, взяв ее за руки, произнес: «Прошу вас оказать мне честь и пройти со мной обряд единения». «Вы не будете возражать против моих обязанностей при дворе?» Элли чуть не забыла о главном, настолько любопытна и приятна была его радость. «Нет, моя леди». «Тогда я окажу вам честь и пройду обряд единения с вами», — чопорно ответила, пытаясь забрать из его лапищ свои руки. «Вот и все. Дальше по обстоятельствам. Она, скорее всего, будет жить в Людбурге, а его ждут дела в герцогстве. Жизнь не так уж и усложнилась». Амальти в волнении чуть стиснула ее кисти, не давая ей их выдернуть. Потом приник головой к ее животу и, обняв, как вышла, вместе с ней подскочил с колен. Элли оказалась намного выше прижимающего ее к себе герцога. Не зная, как выразить свою радость, поддаваясь порыву, он так закружился, ликуя, что она крепче ухватилась за него и осторожненько поставил, лишь когда в помещение вошли Мирру, Суран, Лорине и Баттер. Дворец Мирру ожил. Все принялись готовиться к свадьбе. Хлопоты, разговоры, объяснения, суета — все это было понятно. Готовились к свадьбе Амальти и Таури. Но вот частые беседы Мишеля Амальти с эльфом Наринелем были странны. О чем они могли столько говорить? что герцогу так долго объяснял эльф-любовник. Тем временем до здешних земель добрался обоз графини. Лиза, ворча, что о ее леди неправильно заботится, многое взяла в свои ручки. Элли наконец-то поехала смотреть плантацию, чтобы оценить масштабы проделанной Честером работы. Он взялся за порученное дело с душой, и объемы его деятельности поражали. Попутно она отметила ревнивые взгляды домоправительницы бывшего старшины. И хотя он все так же был не женат, по дому бегала пара похожих на него ребятишек. Похоже, полностью реализовав себя в работе, он не доверял себе в личной жизни. Страшился любить, создавать семью, хотя она, по сути, у него уже имелась. Элли не заводила разговоры о личном, так как посочувствовать не могла и дать совет не умела. Но плантацию похвалила, передала пожелание Миро о покупке саженцев и наметила пути дальнейшего развития. Она не сомневалась, что у этих плантаций большое будущее. Самым тяжелым моментом в поездке оказалось, что пришлось привыкнуть к следующему за ней тенью Амальте. Она успокаивала себя, что это просто пока у него нет других дел. Но хватит ли у нее терпения дожить до того времени, когда ситуация изменится? Он следил за каждым ее шагом, беспокоясь об ее отдыхе, еде, самочувствии, настроении, комфорте. Ревниво пыхтел при ее разговорах с Честером. Или к этому не привыкла, психологически зажималась, нервничала, пыталась спрятаться от него, из-за чего потом чувствовала себя по-дурацки и еще больше нервничала. Обряд провели у священного дерева при свидетельстве многих магов и эльфов. В общем, ничего особенного. Походили, покружили вокруг дерева, произнесли клятвы. Девушки спели тягучие песни. Элли больше обрадовалась угощением и созерцанию танцев на природе. Торжество для местной аристократии состоялось в замке, где накрыли богатейший стол, выступали музыканты, маги порадовали фокусами, и все танцевали до рассвета, поражая эльфов умением развлекаться. Элли волновала предстоящая ночь. Скорее бы уже все случилось, долегли бы спать. В постели герцог удивил. «Спите, моя леди, вы устали, все завтра». Он приобнял ее и, кажется, даже первый уснул. Элли не знала, что и думать. С одной стороны, она приготовилась совершать женский подвиг, отдавать долг жены, и не хотелось бы откладывать. С другой, она испытала благодарность Мишелю за внимательность и ненавязчивость в этом деле. Из-за его заботы и искренних чувств к ней она никак не могла вернуть себе привычный душевный покой. Она себя убедила, что их брак — выгодное событие, и готова была вести себя в меру лояльно, в меру требовательно, но взгляды, ухаживания, касания, желание герцога угодить ей — все это сбивало весь настрой. Она либо раздражалась, либо в ответ начинала переживать за него. Не хотела, но беспокоилась. Теперь вот в постели он не стал напрягать ее, хотя видно было, что сильно ее желал. Элли позволила себе принюхаться к мужчине. Потянулась к нему, даже поводила носом по коже. Чистый. Она еще на летательном аппарате демонстративно принюхивалась, отслеживая неприятные запахи. Это хорошо, что он запомнил. Потом сняла с себя жаркую герцогскую руку и, немного откатившись, взбила себе поудобнее подушку, покрутилась и действительно сразу уснула. Мишель перестал посапывать, осторожно поднял голову, прислушался к спокойному дыханию Элечки. Хотел погладить ее, но побоялся разбудить. Он долго смотрел на жену, взял в руки ее косу, провел по ней рукой, поцеловал, вздохнул и лег. Наринель много интересного посоветовал ему в обращении с женщиной, в том числе не превращать первую брачную ночь в выжимание последних сил из невесты. «Всё будет, нужно терпение», — настойчиво убеждал он. Элли, уже столкнувшаяся в своей жизни с проблемами из-за того, что брак не был консумирован, следующей ночью сама проявила инициативу, и оба супруга ближе познакомились друг с другом в постели. Мишель показал, что может контролировать себя и не позволял себе не учитывать реакцию ее тела. Он ласкал, терпеливо приучал ее к открытости, откровенности, доверию, искал подход к ней, дожидался признаков возбуждения. И Элли поддалась, перестала считать, что выполняет обязанность. Закрыв глаза, она отпустила свои страхи. И тело само отреагировало на партнера, пусть еще робко, но она отвечала, тянулась за его рукой, ждала поцелуев и осмеливалась сама ласкать. Она не могла поверить, что мощное, сильное тело Мишеля жаждет ее касаний, подрагивает под ее ладошками, замирает в ожидании, когда она меняет положение, чтобы изучить его. Это была странная ночь. Ночь знакомства. А утром она поняла, что супружество не станет для нее обременительным. Если она быстро забеременеет, то можно избегать близости и не переживать из-за того, что Амальте может потом воспользоваться тем, что она прилипла к нему, и сделать ей больно. Возвращались молодожены обычным путем, в комфортном походном домике графини. Во время пути немного притерлись, научились дружески общаться. По ночам все чаще спали, прижимаясь друг к другу. Муж всегда готов был ее притянуть к себе, приобнять, поцеловать в плечико, если она отвернулась. Или поначалу было то тесно, то жарко, то воздуха не хватало. Но спустя время она не только приладилась, стала даже радоваться теплу мужа. У нее появилось чувство защищенности. Она стала привыкать к Мишелю, ждать его. Ночная близость с мужем Элли больше не пугала. Она хотела бы испытать, что чувствует Мишель. Ей даже казалось, что она поддается томлению, в теле нарастает что-то приятно напряженное, и вот-вот она поймет, ощутит что-то сладостное. Но не получалось, и все пропадало. Элли ненавидела свои страхи, которые спрятались так глубоко, что, захотев избавиться от них, пожелав жить полной жизнью, она не смогла с ними расправиться. В такие моменты ей хотелось оттолкнуть Мишель и остаться одной, в привычном покое, который по приезде в Людбург сменится деловой суетой. Но герцог не отступал, не попадался на ее подчас злые провокации, всегда шел ей навстречу, приспосабливался к ней, забывая о себе. Такая самоотверженность не могла оставить ее равнодушной, и она оттаивала, приняла Амальте в свою жизнь. Стала задумываться, как он будет реагировать на ее решение по разным поводам и будет ли ему удобно. Иногда Элли пугалась того, что происходит между ней и Мишелем. Она же не любит его, так как любила Эрика. Она помнила, что Эрик сиял для нее, он был ее богом, что она от одного его взгляда могла чувствовать себя счастливой или несчастной. Все, что она делала, было нацелено на то, чтобы увидеть его одобрение. А что за чувства рождаются у нее сейчас? Она беспокоится о Мишеле, волнуется за него. Они много разговаривают, и появилось ощущение душевной близости. Ей неуютно, когда он оставляет ее одну, отправляясь поохотиться. А что будет дальше? Она привязывалась к нему. Без его присутствия ощущала пустоту и не понимала, хорошо это или плохо. Нужны ли ей эти чувства? Или проще было бы вернуться к исходному? Но прошлой жизни больше не хотелось. А новая пугала. Она же не простая женщина, которой достаточно сменить дом родителей на мужчин. На ней завязаны судьбы сотен людей. Она не может позволить себе все бросить и уехать. Даже нынешняя поездка аукнется ей завалом работы. Чем ближе они подъезжали к столице, тем больше нервничала Элия. И находила компромисс в своих мыслях только тогда, когда думала о наследнике. Он ей был нужен, и ради него она могла отодвинуть все свои дела. Не коря себя за странные чувства, что она испытывает, за метание и сомнения, что одолевают ее и мешают работе, за то, что часто думает о Мишеле. Ненадолго заглянув в столицу, чтобы уладить самые насущные дела, и проведя неделю в особняке Таури, молодожены отправились в замок Амальте. Это было обязательное путешествие. Королевский двор должен был знать, что брак графини и герцога состоялся, и их семейная жизнь проходит, вписываясь в существующие традиции. Старая герцогиня устроила пышную встречу молодоженам. На землях Амальте повсюду висели флаги, в Амальтее стояли столы с угощениями, а замок засиял магическими светильниками, теряя свою мрачность и становясь волшебным дворцом. Во дворе вдовствующая герцогиня мать с дочерью встретила сына с невесткой, пристально посмотрела на Элли и, сказав, что довольна выбором Мишеля, передала полномочия хозяйке замка ей. За немногословностью женщины скрывалось много эмоций, с которыми ей трудно было справиться. Она радовалась за сына, грустила о том, что муж не дожил и не увидел счастливого Мишеля. Еще ей предстоит выдать замуж дочь, которая так быстро выросла. И немного волнительно, какая теперь у них с Катрин будет жизнь. Чем она станет занимать свои дни, передав управление замком невестке? Кто она теперь? будущая бабушка или будущая теща. Герцогиня волновалась о многом, а поделиться этим ей было не с кем. Да и не умела она облекать в слова столь сложные и неясные чувства. Сестра герцога бросилась Мишелю на шею, расцеловала, поздравила обоих и тоже убежала. Она видела, что мама сильно переживает, и ей хотелось быть рядом. Их замок ждут перемены, и хорошо бы, чтобы мама не отстранялась от участия в делах, не считала себя старой. Наступили будни. Герцогу пришлось много ездить, у него накопились неотложные дела. Элли, погостив положенное время, переговорила со свекровью и вернулась в столицу. Ей предстояло начать подготовку к приему эльфийских послов. Она была довольна. Замужество ее не отягощало. Разлука и прорва дел свели почти на нет зародившиеся в ней непонятные слабости по отношению к мужу. И все стало как прежде. Бесконечная череда дел допоздна, а она вновь независимая и свободная леди. Молодая герцогиня Амальтия окунулась в привычные дела, где равных ей не было. Она подготовила и запустила слухи о полезности межрасового общения, о выгоде торговли с темными эльфами, об их неземной красоте и необычной эффектности красных глаз. Элли беспокоилась, что без ее подсказок, без направленной пропаганды их назовут упырями. С учетом предпочтений эльфиек, она подобрала для них здание будущего посольства. Провела с Эммой и Фердинандом немало споров о том, зачем вообще необходимо селить в столице эльфов, да еще и называть их посольством. Предоставлять неприкосновенность, права, какие это дает преимущества и, соответственно, последствия, как же без них. Но королю понравилось, он загорелся стать политическим игроком, создающим новую ситуацию на международной арене. Элья обставила дом эльфов в соответствии со своими представлениями и тем, что видела у них. Фердинанд долго бродил по будущему посольству эльфов, все осмотрел и молча все оплатил. Его многое удивило, так как ранее он видел, какой комфорт и уют смогла устроить у себя в особняке Элья, поэтому здешний дизайн был ему в новинку. А герцогиня расстаралась, используя непривычные для людей цвета. Чёрные, серые, приглушённо-синие, зеленоватые, ореховые. Некоторые помещения получились мрачноватыми, но большинство — просто сдержанными в цвете. А вот разбитый сад возле здания окупал нехватку красок и в ближайшие годы должен был стать одним из самых экзотических. Только после ухода Его Величества, который с новым выражением лица смотрел на нее и спрашивал, сколько еще у нее талантов, до Элли дошло, что раз никакой практики проживания посольств на чужой территории не было, то надо письменно зафиксировать устав, правила и передать все королю, чтобы он обсудил это с советниками, одобрил и громогласно озвучил. Она бросилась выполнять взятую на себя работу и записывала все, что знала о дипломатах, заново переживая ответственность, свалившуюся на нее. Мишель удивил. Чуть разобравшись с хлопотами, не терпящими задержки, он рванул в Людбург, чтобы навестить ее. Она встретила его с деловитым выражением лица, сунула в руки свое расписание и, прекрасная, ухоженная, недосягаемая, умчалась во дворец. Вся особенная теплота, возникшая между ними во время возвращения, исчезла. Первым его порывом было надавить на нее, заставить, принудить быть хорошей женой, сказать, что другие леди не оставили его в покое и ищут его внимания. Но, проглотив свои обиды, решив для себя, что ему нужна не опутанная обязательствами женщина, а живая, искренняя, герцог набрался терпения. А что касается других, то они невзрачны для него, и их ужимки лишь раздражают. Ему бы хотелось, чтобы она хоть немного поревновала его, но, похоже, она не скоро еще начнет считать его своим, неприкосновенным для других. Тем же вечером, накормив деятельную супругу, Мишель, устроив ее поудобнее возле себя, начал расспрашивать о делах. Элли включалась в разговор неохотно, но, распаляемая уточнениями, пожаловалась на маленькие проблемки, которые возникали у нее в ходе дел. Неожиданно для нее муж сразу же взял их на себя. На следующий день он выловил свою ненаглядную в обед, и они вместе провели весь остаток дня. Ночью он не дал ей достаточно поспать, но зато с утра уехал сам на назначенную накануне встречу и решил все, что вызывало сложности у нее. Несколько дней супруги провели вместе, объединяя свою жизнь в делах и в отдыхе. И между ними вновь возникло чувство единения. Но вскоре Мишелю надо было уехать, и Элья опять осталась одна. Снова для нее все стало привычным, не нужно учитывать находящегося рядом мужа. Нет, конечно, с ним было неплохо, даже хорошо, легко. И дни стали какими-то теплыми, радостными. Но раньше ведь было хорошо, свободно. Герцог, не желая оставлять жену надолго и в то же время не имея возможности на длительное время покидать свои земли, большую часть времени кочевал между городами. Для него в разных точках пути держали прикладных ящеров или лошадей, чтобы как можно сильнее сократить затрачиваемое на дорогу время. В пути он разбирал бумаги, писал записки для управляющих, проверял бухгалтерию, отчеты о благотворительности, читал прошения. С каждым разом он все тяжелее и неохотнее отрывался от молодой супруги. Он ей уже рассказал, что впервые заметил ее во дворце, покидая его. Тогда он лишь мельком увидел прелестную молодую деву, которая долго ему снилась. Потом были дела, воспоминания затерлись. Король все добавлял и добавлял ему земли во владение, видя, с каким успехом Амальти справляется и наводит порядок. Везде требовалось его личное присутствие — установление и поддерживание закона, выискивание людей, способных вести хозяйство, подписание договоров с вассалами. Его мать, узнав о настойчивом желании короля женить сына, приглашала девиц, от которых после сама первая же и озверела. И вдруг он снова увидел свою мечту на пороге своего замка. Воспоминания нахлынули, и больше отпускать ее он не собирался. Он сразу понял, что перед ним его женщина, предназначенной ему судьбой. Поэтому он бросил все свои дела и ломанулся в столицу. А далее все вышло так, как вышло. Мотаясь по городам, Мишель очень уставал, но, прилагая все силы, чтобы приучить, привязать супругу к себе, сам с каждым днем все больше ощущал потребность в том, чтобы Элли была неотлучна от него, чтобы она смотрела на него с лаской. Каждую ее улыбку он ловил как благословение небес. Он заболел Эльей и не представлял, как мог жить без нее. Мишель уже давно не ожидал, что может испытывать столь сильные чувства, ради которых готов на все. Теперь оставалось только вовлечь в мир своей любви жену, и он сделает это, вытянет ее из панциря отчуждения и надежно укроет своей заботой. Дни, недели, месяцы незаметно сменяли друг друга. Элли забеременела и с удивлением по утрам смотрела на себя в зеркало, наблюдая, как быстро полнеет ее талия. Казалось, совсем недавно она поняла, что в ней зародилась новая жизнь. Буквально на днях Мишель сходил с ума от радости и долго гладил ее животик, целуя прячущегося там малыша, но на самом деле пролетели месяцы. Теперь живот ходил ходуном, и никакое платье не скрывало, когда малыш пинался. Чувствовать себя плохо было некогда. Помимо своих дел, пришлось налаживать взаимовыгодные отношения между приехавшими эльфами и торговцами, участвовать в обговаривании условий, следить за честностью. Темные, как дети, терялись в ценах и спросе. Чуть не завалили рынок кристаллов, притащив на продажу тонны редчайших камней. Их всему приходилось учить. Да еще и муж, не щадя себя, носится по дорогам между герцогством и Людбургом. Теперь еще за него у беременной женщины болит сердце. Ну что за дурачок? Ведь извелся, не знает отдыха и покоя, даже не всегда вовремя поест, бежит к ней, как будто она тут при смерти. Но страшно признаться, что она всегда ждет его, скучает, а на днях раскапризничалась и не могла без него уснуть. Этот мужчина прочно втерся в ее жизнь, отвоевал приличное место в ее сердце. Однако пока в их жизни ничего изменить было нельзя, хотя все, что раньше казалось ей плюсом в их будущих отношениях, теперь стало неправильным. Иногда ей хотелось признаться, что она ошибалась, и её ценности изменились. Но раз пока опутана обязательствами перед королем, эльфами, работающими на нее людьми, то, наверное, нет смысла. И отчего-то было стыдно сказать, как она ранее рассуждала. Да и некогда. Рожать ее светлости пришлось в дороге. И все из-за эльфов. Торговля с ними оказалась на грани срыва. Эльфийская страна продала людям грибной напиток, рекламируя его в качестве отвара для ежедневного употребления. Но для человеческой расы он оказался слабоалкогольным и перешел в категорию выпивки. Цена на него резко подскочила, и эльфы, увидев, что им заплатили раза в три меньше, чувствовали себя обманутыми и хотели прекратить торговлю. Вот эту проблему ехала решать герцогиня, когда ее застали роды. Рождение ребенка в походных условиях и переживания за жизнь малыша настроили леди Амальти на новый лад. Она стала целенаправленно уходить от главенствующей роли во всех делах, заменяя себя управленцами. Через несколько месяцев суета с эльфами затихла. Со многим они начали справляться сами. Свои дела тоже пошли по налаженной колее. И молодая герцогиня собралась и отправилась в земли мужа, заранее улыбаясь тому, как будет счастлив Мишель. Однако сюрприз вышел наполовину. Она встретила его в дороге. Он раньше оговоренных сроков мчался к ней. Но его радость, даже со слезами на глазах, лучше всего показала Элли, что она приняла верное решение. Ее сердце успокоилось, душа больше не рвалась на части. И она впервые за долгое время испытывала приятнейшее чувство только от того, что Мишель обнимал ее, искал повод прижать, поцеловать, приласкать. Его руки дарили теплое удовольствие, а его взгляд заставлял мечтать и трепетать.